Повторить. Если в прошлом году клиент делал у вас какой-то заказ, очевидно приуроченный к конкретной дате или конкретному событию, например, посылал букет цветов и поздравительную открытку на день рождения, в преддверии этой даты вы можете связаться с клиентом и предложить ему повторить прошлогодний заказ. Дескать, год назад вы у нас заказывали доставку букета, зал для торжества, 1000 календарей, техосмотр производственной линии. Не хотите ли повторить этот заказ? Желаете повторить в точности или будут особые распоряжения? Очень часто такое предложение оказывается более чем уместным и принимается клиентом с благодарностью. Единственный нюанс – делать его надо заблаговременно. Не впритык к дате выполнения заказа, а с запасом, хотя бы за пару недель, а для некоторых бизнесов так и за пару месяцев. Иначе может выясниться, что заказ уже достался конкуренту, просто потому, что клиент спешил и обратился к первому попавшемуся исполнителю.